Глава 103. Спортивная часть дня завершилась в 8 часов торжественным обедом, на котором выступил главный судья чемпионата, голландец с труднопроизносимой фамилией. По очереди в огромном зале гостиничного ресторана замминистра спорта Хорватии поднял капитанов прибывших команд. Прозвучало в торжественной обстановке и название их команды «Афган». Леша поднял обе руки, сидевшие за одним столом с ним члены команды тоже подняли руки, и весь зал ресторана взорвался аплодисментами. Виктор со спецкором Исаевым тоже подняли руки и плавно замахали им в такт аплодисментам зала. Что-то было настоящее в этом моменте. Сконцентрированная искренность участников чемпионата, выражавших свое восхищение единственной, приехавшей в Сплит командой спортсменов-инвалидов, стрелой пробила душу Виктора. Он по-другому посмотрел на золотые державные тризубы, вышитые рядом с адидасовскими логотипами на спортивных куртках ребят. Посмотрел, нагнув голову, и на свой тризуб, и на такой же тризуб Исаева. Ощутил странное волнение, грозившее вылиться или в тошноту, или в желание крепко выпить. Надо было, наверное, отвлечься и взглядом, и мыслью. Но тризуб все еще держал его внимание, и в голове его стыд смешивался с гордостью. И то, и другое было настоящим. Стыдно было, что вот он, представитель общества обманутых обманщиков, приехал сюда как какой-то спортивный деятель. Но, с другой стороны, в ребятах он был уверен и смотрел на них сейчас как на настоящую команду. «А если выиграют?» — с восторгом подумал он, снова упершись взглядом в державный тризуб на куртке Леши. «А если выиграют?» — снова подумал он, но уже медленнее и рациональнее. «Если выиграют, то ложь станет правдой. Может, так все и должно быть, по крайней мере, на Украине. Может, и Сергей Павлович станет в парламенте настоящим политиком и сделает что-то полезное для страны. Может, Игорь Львович возьмет и превратит свой боевой листок в нормальную, честную и объективную газету». Все уже пили терпкое далматинское вино. Виктор спохватился, когда Леша и ребята опускали на стол пустые бокалы. Быстро их догнал, но перегонять не стал. Снова наполнил свой бокал и заметил, что Леша, словно подавая сигнал другим, в бокал из-под вина налил пепси. Ужин закончился довольно быстро. Соревнования начинались завтра в 9 утра. И команду «Афган» ожидала встреча с командой Румынии. Так что раннее окончание ужина было совершенно оправдано и понятно. А в 11 вечера, когда Виктор уже лежал на кровати, слушаясь в нежный шум Адриатики, доносившийся с открытого балкона, в дверь постучали. Виктор поднялся, включил свет и открыл дверь, и сделал шаг назад, не скрывая своего удивление. В комнату зашла Весна. Одета она была тоже по-весеннему. Теперь ее спортивную фигуру украшало короткое до колен сиреневое платье, а белые волосы были собраны сзади в аккуратный хвостик. «Можно?» — спросила она, оглядываясь по сторонам. Виктор стоял в одних трусах и не знал, что ему делать — закрывать за гостьей двери или бросаться к стулу, на котором висел его спортивный костюм с державной символикой. В конце концов он повернулся к стулу с одеждой, но Весна остановила его. «Не надо», — сказала она, — «я ненадолго». И сама закрыла дверь. «Садись», — кивнула она на его расстеленную кровать. «Если холодно, можешь лечь». Виктор забрался под одеяло, он смотрел на нее завороженно, хмельным взглядом, все еще ощущая на языке терпкий вкус красного далматинского вина. «А где твой пингвин?» — спросила Весна. «На балконе». Девушка вышла на балкон. Виктор видел, как она присела на корточки возле Миши. Что-то прошептала ему по-хорватски. Потом вернулась в номер, сняла с себя через голову платьице и осталась в шелковых белых трусиках, подчеркивавших ее загар, выключила свет и легла под одеяло к Виктору. Ее горячие руки обхватили его плечи. Виктор сник. Он почувствовал в ее руках силу, простую физическую силу, которая могла его сломать, скрутить, свернуть в крендель. «Поцелуй меня», — прошептала Весна. Виктор замер в нескольких сантиметрах от ее лица и тут же ощутил, как ее крепкие пальцы сжали его локоть. Ее руки сами придвинули Виктора к ее телу. Его губы коснулись ее губ. Уже изнежившись, измучившись, изнемогая от сладкой усталости, он лег на спину и уставился в потолок, слушая дыхание Весны. «Только ты не думай, что ты мне нравишься», — прошептала она вдруг. «Что бы ни говорили о моем отце, а воспитал он меня правильно, и врать я не умею». Виктор повернулся на бок, лицом к ней. «Тогда зачем все это?» «Это?» — переспросила Весна, и в ее голосе тоже прозвучало удивление. «Это все для тебя, чтобы ты жил». Она поднялась, быстро оделась и, ни слова больше не сказав, ушла.